Сейчас он на Валдае. августа. Лето паршивое. Было несколько дней жары, а все остальное время холод и дожди. Я переделываю ЛБ, стало лучше, но сплетен все равно нет и неизвестно, что будет дальше. В Москве сменяли двух маленьких бурлюков на одну большую картину Гайоне Хачатурян, где изображены Елена Ахвелидиани и молодой Параджанов. Смотрели «Страну глухих» Тодоровского-младшего, которая нам понравилась. Прочел вторую половину романа Маканина «Андеграунд». Мне понравилось. А новый роман Аксенова поначалу интересен, а вторую половину топчется на месте и скучно. Замечательный роман «Биография Анатолия Рыбакова» в Агриусе. Интересна толстенная книга Феликса Розенера «Некто Финкельмайер». Вышли письма Козинцева, которые прислала Валентина Георгиевна. Из моего письма к ней. Книга замечательная. Я прочел ее всю, начиная с предисловия и кончая выходными данными. Я спешил домой, зная, что в почтовом ящике меня ждет письмо от Григория Михайловича. Первым делом я прочитал ваш роман, ничего этого я не знал, и все как-то целомудренно и благородно, деликатно. Потом меня очень трогало слово «папа», которое встречается на страницах. Это как-то неожиданно для меня по отношению к ГМ. Я обратил внимание, что Трауберг все время не впопад, все предлагает и пишет несуразности. Что за человек? Очень мне была интересна переписка с Юткевичем на закате. Без сентиментальности, но с такой любовью и сожалением, предчувствием ухода и в то же время с чувством юмора, которое нигде не покидает НГМ. Чего стоит письмо о Макбете Поланского? И до последнего дня неиссякаемый интерес к искусству, книгам. Какие прекрасные письма к Любови Михайловне. И вообще всюду проходит семья, которая так согревает жизнь человека. ГМ становится, например, в моих глазах совершенно неожиданным. Словом, писать рецензию мне не хочется, не умею, а хочется поблагодарить вас за огромный труд и радость, которые вы доставили, открыв мне еще одну сторону и не одну жизни Григория Михайловича. августа. На Икшу приезжал журналист Игорь Зыбин и брал для газеты «Настоящее время» большое интервью насчет будущей книги о ЛЮБ. «Вилами по воде» эта книга. Мою книгу о Параджанове продают в магазине «Армения» между Лавашем и Сулугуни. Инна делает ковер для Мишки в Израиле. Очень болеет Федя Чеханков. Долларовый кризис и наступает инфляция. Жуть, все вздорожало. Теперь об Аркадии Ваксберге. Мы ошарашены Ваксбергом. А дело было так. Год назад Захаров предложил мне писать книгу о ЛБ, готовил договор, но вдруг звонит и говорит, что на книжной ярмарке анонс книги Ваксберга о ЛЮ. Аркадий за неделю до этого был у нас, подарил Калантай, рассыпался в комплиментах и бидалах. Я его свел с издательством, где взяли печатать его Горького, и, расточая поцелуй, он улетел в Париж, где живет постоянно. И Захарова мне говорит: свяжитесь с Ваксбергом, узнайте, если это так, то мы не будем делать ЛЮ.